Ренессанс. В новом времени взрывное развитие науки и культуры произошло во время Ренессанса. После долгих средних веков в Италии началось восстановление коммерции. Венеция и другие города стали центрами мировой торговли. Флоренция стала центром текстильной промышленности. Сюда приезжали торговцы с разными взглядами и идеями, что позволило этому месту стать интеллектуальным кластером. Торговая деятельность принесла огромное богатство и позволила деятелям искусства создавать произведения как открытые для общественности, так и сделанные для частных коллекций. Тогда у людей появилось много времени для обучения. Ренессанс напрямую связан с семьей Медичи, потомственными итальянскими банкирами. Эта семья хорошо понимала механизм появления взрывного развития знаний. Они спонсировали креативных людей, работающих в сфере науки, и многих других. Также они часто проводили общие собрания, на которых обсуждались вопросы искусства и ценности человека. Посмотрите на список имен людей, которых они спонсировали: Да Винчи, Микеланджело, Галилео, Мазаччо. Эта семья стала крестными родителями Ренессанса. В истории такое разностороннее взрывное развитие знаний стало называться «эффектом Медичи». Эти три периода развития человеческих знаний имеют очевидные общие черты – разнообразие, взаимодействие, трансграничность. В результате эти факторы сформировались в интеллектуальный прорыв и создали эпоху, породившую многих мастеров своего дела.